Посмотри, посмотри на меня. Скажешь, нет, не изменилось мне уже. Уже все равно на тебя и других, на тебя и других. Я одна, я такая одна. Я всему, всему научилась. Посмотри, посмотри на себя. Ходят тысячи таких, тысячи таких. Я свободна!